Кто-то из сестер стоял у алтаря на коленях, голова опущена, вимпл зажат в руке. Следом выстроилась целая очередь, по мере приближения сестры снимали вимплы. Я пристроилась в хвост вереницы, посчитав, что так нужно. Несколько шагов к кафедре, и я увидела причастившихся. Дрожа, словно овцы, они напоминали сомнамбул и прятали глаза. В каждом лице читалось смятение. Тут в руке Лемерля блеснули ножницы, и я все поняла. Обновление началось. К кафедре подошла Альфонсина. Волосами она пожертвовала с готовностью. Повиновение ей в радость. За ней стояла Антуана. Прежде без вимпла я ее не видела и сейчас восхитилась красотой густых черных волос. Блеснули Лемерлевы ножницы, и Антуана превратилась в обычную себя, полуживую бесцветную медузу. У нее задрожали губы. Это Лемерль давал ей благословение. «Сим отвергаю я суету мирскую во имя Отца и Сына и Святого Духа». Бедная Антуана! Какую суету она ведала в своей безрадостной, полной страха жизни, кроме кухни и кладовой. Ее красота мелькнула и погасла. Антуана стояла оторопевшая, волосы неровным ежиком торчали в разные стороны. Глаза едва не вылезали из орбит, полные руки двигались в безостановочном парном танце, словно стосковались по привычному замешиванию теста. Теперь Климента. Она склонила голову, и льняные волосы блеснули в пламени свечей. Когда щелкнули ножницы, вскрикнула не она, а угрюмая молчунья Жермена. Климента лишь обожгла Лемерля взглядом. Остриженная, она казалась моложе. Не монахиня, а блудница с мальчишеским лицом. Увы, к суете мирской причислялись не только волосы. Старуха Розамунда наполовину плешивая, но ее все равно остригли, а потом я видела, с какой неохотой она сняла с шеи золотой крестик. Розамунда что-то прошамкала, только слов я не разобрала. Вот она отступила от кафедры и, подслеповато щурясь, обвела часовню взглядом. Казалось, она не может кого-то найти. Теперь Перетта. Юную дикарку остригать не требовалось. Угрюмая и недовольная, она рассталась со своими сокровищами. Одно название, а не сокровище. Ленточка, блестящий камушек, яркий лоскуток, невинные безделицы, дорогие лишь детской душе. Как же Перетта не хотела отдавать эмалевый образок! Она сжала его в кулачке, но сестра Маргарита заметила, и подвеску тоже забрали. Перетта зло оскалилась на обидчицу, но та надменно отвела взгляд. Краем глаза я увидела, что Лемерль едва сдерживает смех. Теперь моя очередь. Я безучастно смотрела в пол, а мои яркие волосы прядь за прядью падали на кучу трофеев. Ни стыда, ни злости я не чувствовала. Лишь обжигающее прикосновение пальцев Лемерля. Вот он разобрал пряди на затылке и ловко обрезал одну за другой. Лемерль действовал так проворно, что никто не заметил, как он прижал палец к моей мочке и погладил шею. Казалось, со мной говорят двое. Один громко и четко читает «Бенедиктус». Другой торопливо, едва шевеля губами, нашептывает «Господь с тобой, Джульетта! Ты меня избегаешь». Примечание. Бенедиктус. Раздел католической мессы. полный текст «Благословен грядущий во имя Господне». Конец примечания. Агнец Божий, неразумное решение. Нам нужно поговорить. Могу помочь. Примечание. Агнец Божий, заключительная часть мессы, источник Евангелия от Иоанна. Слова Иоанна Крестителя, обращенные к Иисусу Христу. Агнец Божий, берущий на себя прегрешение мира, помилуй нас. Конец примечания. Надеюсь, мой взгляд выражал только ненависть. О, в гневе ты прелестна! Жду тебя в исповедальне. Завтра, после вечери. Так все закончилось. И я отступила от кафедры. Голова кружилась, сердце бешено стучало, призраки его пальцев крыльями огненных мотыльков трепетали у моего затылка. После мессы мы, 65 сестер, расселись по местам остриженные и присмиревшие. У меня до сих пор пылали щеки, а сердце бешено стучало, но я сдерживалась как могла. Опустила глаза долу. Розамунде и другим старухам велели сменить привычный кишнот на крахмальный вимпл, обожаемый новой настоятельницей. И в полумраке они напоминали стаю чаек. У нас отняли все, что позволяла мать Мария. Безделушки, ожерелья, кольца и даже безобидные тесемки да ленточки. Суета мирская, что золотое кольцо в носу у свиньи, сурово напомнил нам Ле Мерль. А вы, дети мои, не устояли перед соблазном. Бернардинский крест на рясе, вот достойнейшее из украшений, вещал он, а его серебряное распятие блестело, как злорадный глаз. После общего благословения и молитвы о прощении, которую я бормотала вместе со всеми, поднялась мать Изабелла. «Эта перемена — первая из многих мною задуманных», — начала она. «Сегодняшний день посвятим посту и молитвам о благополучии нашей завтрашней миссии». Мать Изабелла выдержала паузу, вероятно, чтобы оценить нашу реакцию.